Особого шумства не наблюдалось, но и мирными буднями назвать происходящее язык не поворачивался. Трехэтажные зданица, чрезвычайно похожие на музей, так что закрадывалось подозрение, что их строили по одному типовому проекту, было огорожено чисто символически. Редкая оградка из тоненьких железных прутьев не доставала человеку и до пояса. Судя по вывескам, здесь идиллически выживались и городской военкомат, и штаб воинской части, как полагается, укрытый за комбинацией цифр. Вокруг оградки с трех сторон, с четвертой тянулась высокая бетонная стена, видимо, окружавшая гараж, лениво кучковались человек 100. Мазур высмотрел самые разные типажи и довольно чисто одетых пожилых дамочек, психопатического облика, привычных на любом демократическом митинге, и поддавших молодых верзил, явно забредших от нечего делать, и угрюмых работяг, судя по каскам и спецовкам, то ли шахтеров, то ли докеров, и просто праздных зевак обоего пола. Кое-где виднелись самодельные плакатики, однообразно призывавшие военных убираться к чертовой матери. Власти России пойти навстречу чаяниям народа, не желающего жить рядом с кладбищем отравляющих веществ, а депутатов Госдумы оказать содействие. Судя по тому, что здесь не наблюдалось ни депутатов, ни властей России, данные плакаты были поэтическим преувеличением. Среди них сиротливо затесался вовсе уж нелепый здесь лозунг «Выдайте зарплату за февраль, гады!». Внутри за оградкой столь же лениво бродили человек 20 в милицейских бушлатах, а один, усатый кряжистый старшина, стоя вплотную к демонстрантам, о чем-то беседовал вполне мирно, и Мазур расслышал, как он горестно вздохнул. «Петрович, тебе хоть бастовать можно, а нам самим третий месяц не платили. Только нам-то бастовать законом запрещено». Слева что-то орал в мегафон вспотевший бородач, чем-то неуловимо напоминавший Сережу, но не в пример более пузатый. Его слушали, но вяло. Сережа, шатаясь, тут же ринулся в толпу, как рыбка в воду, моментально выискал знакомых, кого-то хлопал по плечу, кому-то показывал настоявших кучкой питерских ученых, словом, развил бурную деятельность. «Ну все», — сказал Кацуба тихонько. «Глазом не успеем моргнуть, как окажемся батальоном поддержки из столиц». Голос у него при этом, впрочем, был скорее довольный. Мазур индифферентно пожал плечами, спросил: «Про корабль ничего не слышно?» «Гоша говорит, придет завтра». «Не втерпешь?» «Хуже нет, ждать да догонять. Это точно. А посему отойдем-ка. У хорошего командира солдаты без дела болтаться не должны». Он отвел Мазура метров на 20 в сторонку, сунул под нос фотографию. «Как тебе?» «Да ничего, в общем», — осторожно сказал Мазур. На черно-белом снимке была изображена светловолосая женщина лет 30, тонкий нос, пухлые губы, очки в тонкой оправе, симпатичная, и отчего-то ужасно напоминает не особенно строгую учительницу младших классов. «Доведись, трахнул бы». «Да мог бы». «Прекрасно». Удовлетворенно сказал Кацуба, спрятал снимок. «А что такое?» — забеспокоился Мазур. «Да ничего особенного», — бодро ухмыльнулся Кацуба. «Серега обещал нынче же нас отвезти на Малину Зеленых. Возможно, она там будет. Если так, совсем хорошо. Ну, а коли не придет, закинем тебя в музей. Задача у тебя будет простая — в два счета обаять данную Фемину по имени Катенька, ухитриться нынче же уложить ее в постельку, причем непременно у нее на хате, поскольку там нет микрофонов. Ну, а дальнейшему учить тебя не стоит. А? Чтобы крепче спала, кинешь ей в чаек или там в венцо одну таблеточку». Он сунул Мазуру в ладонь пластиковую трубочку. «Потом возьмешь ключи и отдашь одному милому мальчику, который будет терпеливо торчать на лестнице». «Ты что?» «А ничего», — буднично сказал Кацуба. «Отдаю приказ, только и всего. Я ж тебя не с педиком заставляю трахаться, полковник. Ну что поделать, если ты как раз и есть ее типаж? Не мне же в столь похабном облике за дамами ухлёстывать. В общем, мне позарез нужны ключи от музея. Директором Коева наша Катенька имеет честь работать. И путей тут только два. Либо проводим в жизнь мою идею, либо придется дать ей по голове в темном переулке, инсценировав ограбление, и вместе с кошельком увести и ключики. Тебя такой вариант устраивает? А ты ведь можешь, сказал Мазур. Кацуба сощурился. Знал бы ты, полковник, сколько всего я могу, когда служба требует. Понимаешь? Сам я небольшой спец во вскрытии замков и отключении сигнализаций, а подручного по этой части у меня тут нет. А в музей темной ночкой залезть необходимо. Зачем? Глупо спросил Мазур. Ну, полковник, протянул Кацуба. Альзо, камерадон, не хочешь же ты, чтобы милая женщина получила по голове из-за твоего чистоплюйства? Ну, если это тебя утешит, считай, что я дерьмо. Только помни, что тут уже образовалось несколько трупов, и надо постараться, чтобы жмуриков не прибавилось. Он смотрел Мазуру в глаза и слегка улыбался. Жилистый, битый профессионал. Бесполезно было чирикать с ним о морали, этике и прочих общечеловеческих ценностях. И вообще, если угодил в дерьмо, глупо повязывать белый галстук. Ладно. Мрачно сказал Мазур, на миг передернувшись от ощущения облепившей внутри грязи. «Дисциплина превыше всего. А если не получится?» «Получится», — заверил Кацуба. «Баба одинокая. В такой дыре на стенку от тоски полезешь. А ты у нас экземпляр хоть куда?» «Если не получится, тогда, конечно, придется по голове. Но, разумеется, с максимальной деликатностью». Они вздрогнули, повернули головы. Оказалось, этот звук издал камень, смачно шлепнувшийся в стену. Следом полетел второй, вдребезги разлетелось оконное стекло на втором этаже. Милиционеры, стряхнув сонную одурь, подскочили к оградке, завертели головами. Кряжистый старшина, стуча дубинкой по железным прутьям, взревел: «Совсем делать нечего, козлы!» «Пошли-ка наших уводить», — распорядился Кацуба. — А то, чего доброго, по шее получит, если начнется карусель. Но до заварушки как-то не дошло. Стражи порядка поорали, из толпы вдоволь поматерились в ответ, и восстановилось прежнее положение дел. К Мазуру с Кацубой протолкался благоухающий перегаром Сережа, волоча за рукав высоченного белокурого типа, заорал издали. — Вова, Миша, все путем! Сейчас поедем к ребятам! Ради такого случая все соберутся. Знакомьтесь, это Свен Кристиансен, заграничный коллега. В полном контакте с Европой работаем, мужики. Я есть очень рад, подтвердил заграничный коллега, улыбаясь во все свои 44 зуба. Глава 6. Зеленая малина сказала другу «да». Трехкомнатная квартира, куда они угодили, была битком набита книгами и защитниками природы, преимущественно мужского пола в разной степени алкогольного опьянения. У этой компании, отметил Мазур, имелось все же одно несомненное достоинство. В нее было чрезвычайно легко врастать. Если только тебя держат за своего. А их, конечно же, держали. Мигом со всеми перезнакомились, Мазур тут же забыл большинство имен, хлопнули по стаканчику, перемешались. Кацуба смаху собрал вокруг себя наиболее оживленных и принялся им горячо объяснять, что одна из столиц российской демократии, а именно город Санкт-Петербург, конечно же, поможет местным собратьям в их несгибаемой борьбе против злокозненной военщины, для чего, собственно говоря, их могучая кучка сюда и прибыла. Кацубу принимали на ура. Ему, а заодно и случившемуся рядом Мазуру, продемонстрировали священную реликвию, закатанный в пластик листок из блокнота, на котором скачущим почерком психопата было начертано. Да ну, херня все это. Оказалось, реликвия является собой автограф самого Сахарова, с трепетом извлеченный одним из присутствующих из мусорной корзины Верховного Совета в те судьбоносные дни, когда судьба демократии еще висела на волоске. Когда они воздали должное реликвии, многозначительно и уважительно закатывая глаза, изобразив на лицах благоговейный трепет, шабаш принял несколько более деловой оборот. Сережа, игравший здесь не последнюю скрипку, вывалил на стол груду фотографий и каких-то машинописных листочков. Кацуба, прежде чем во все это углубиться, украдкой толкнул Мазура локтем и показал глазами на кухню. Ничего не попишешь, нужно было работать. Мазур искренне надеялся, что физиономия у него простецкая и веселая. Не станешь же отрабатывать перед зеркалом обаятельные улыбки. Потащился в кухню, как на эшафот. В комнате гомонили, рослый и белобрысый варяжеский гость Кристиансен громко обещал поддержку европейского общественного мнения всем здешним начинаниям. Для будущего заповедника он уже успел подыскать звучное название «Северная жемчужина». «Ага, вот и Володя забрел», — обрадованно сказала Света. «Знакомьтесь, это Катя, это Володя. Володя у нас в теории не силен, на него все эти разговоры только тоску наводят. Зато под водой второй ихтиандр». Мазур вежливо раскланялся. Честно говоря, он уже гораздо меньше сетовал на злую судьбу, заставившую выступать в роли суперспецагента-обольстителя. В жизни Катя оказалась даже симпатичнее, чем на скверной черно-белой фотографии. Чертовски милая женщина, заставлявшая мужские мысли поневоле сворачивать на протаренную дорожку. Судя по тому, как непринужденно общалась с ней Света, они уже успели познакомиться, и Света сделала все, чтобы смаху новую подругу обаять. «Вот Володя нам колбасу и порежет», — как ни в чем не бывало, — заявила Света. «Он у нас холостяк, а потому хозяйничать привычен». И, прекрасно маскируя все под пустенькую женскую болтовню, в 3 минуты успела вывалить Кате кучу полезной информации, что Володя Микушевич золотой мужик, вот только женщин малость пужается по причине врожденной робости, а потому сил не хватает равнодушно смотреть, как прозябает без женской теплоты и участия человек мужественной профессии. В таком примерно ключе. И без предупреждения смылась из кухни под предлогом исполнения профессиональных обязанностей. «Вы действительно такой робкий?» — спросила Катя не без любопытства. «Наши водолазы нахальнее нахального. В себе уверены, как бульдозеры». «Да глупости, конечно», — сказал Мазур. «Это она так шутит». «Что значит, и вы как бульдозер?» «Ведь вы, — говорит, — подумал Мазур, ведомый мужским инстинктом. Кокетство в голосок определенно подпущено. Самое главное теперь не держать долгих пауз и развивать наступление». На тесной хрущевской кухоньке разворачивалась старая как мир игра. Женщина должна была не отпугнуть излишней холодностью симпатичного нездешнего кавалера, но и не позволить ему питать вздорные мысли касаемо своей легкодоступности. Кавалер, со своей стороны, должен был уверить, что он не какой-то там истоскавшийся кобель, не способный пропустить ни одной юбки, что он, старомодно выражаясь, очарован, а еще что люди, они взрослые, удрученные одиночеством, а на дворе вообще-то приближается к самому концу 20 век, пуританством отнюдь не грешащий. Получается. Мазур видел по ее глазам, что у него есть все шансы, и не терзался больше угрызениями совести. Прав циник Кацуба, не юную школьницу совращаешь, прекрасно знает, чего хочет. Главное, жениться не обещать. Идиллию эту безбожно нарушил Сережа, ворвавшийся с воплем. «Где-то тут колбаса была! Ага, вот! А вы что это здесь? В отрыве от Демоса?» «А мы тут кокетничаем в отрыве от Демоса», — сказала Катя не без вызова, и Мазур окончательно уверился — выгорит. «И как? Получается?» — спросил Сережа, скорее оторопело. Катя оглянулась на Мазур, засмеялась и с тем же вызовом отчаянно махнула рукой. «А вот получается!» «Сука ты, Каперанг!» — подумал Мазур, многозначительно ей улыбаясь. Сережа таращился на них так, словно впервые вспомнил о существовании у гомо сапиенс двух полов. Покрутил головой. «Ну ладно. Колбасу несите. Володя, а ты материалы так и не посмотрел? Пошли-ка». Мазур, насильно увлекаемый из кухни, успел еще переглянуться с Катей, и оба рассмеялись. «Ты сюда зачем пришел?» — недовольно сказал Сережа. «Работать? Или хвост распускать?» Судя по амплитуде его колебаний, он успел осушить не меньше пары стаканов, пока Мазур подбирал ключики к сердцу милой женщины. «Воркуете тут?» Мазур пожал плечами. «Очаровательная женщина. тоже из ваших?» «Да нет», — досадливо поморщился Сережа. «Надина сестра. Ты же с Надей знакомился?» «Вот где толковая баба. Вся жизнь в экологии, без всяких воркований». «Ничего удивительного», — подумал Мазур, с брезгливым состраданием разглядывая помянутую Надю, ронявшую пепел с сигареты прямо на стол и что-то громогласно растолковывавшую Кацуби, чуть ли не тыча его носом в загадочный синий график. Остренькая, истеричная физиономия, пучок волос, стянутых чуть ли не аптечной резинкой, дерганные жесты, землистого цвета кожи. Бррр! «Родные сестры?» — спросил он. «Ага». Мазур мысленно передернулся. «Надо же, как замысловато любит пошутить природа!» Он покорно уселся за стол. Сережа тут же навалил перед ним гору бумаги, пачку газетных вырезок, продемонстрированных с особой гордостью, фотографии, листки бледных ксерокопий. Мазур без всякой охоты перебрал несколько вырезок, где под статьями с вымученно-сенсационными заголовками повсюду стояло «С. Оболенский». И тут до него дошло, отчего сосед так нетерпеливо ерзает на стуле. «А вот что, — сказал Мазур, — это ты и есть С. Оболенский? А почему не Шереметьев? Тоже хорошая фамилия, графская». Спохватился, изобразил самую добродушную улыбку, но сосед по столу иронии не подметил, с готовностью подхихикнул. Он уже был в шаге от того блаженного состояния, когда забывал о засевших под кроватью милитаристах и начинал проявлять вялый интерес к особам противоположного пола. Мазур успел изучить его нехитрый внутренний мир. Одна из статеек была проиллюстрирована картой. Ага, понятно теперь, почему другая статья поименована «Загадки Тиксонского треугольника». Все три затонувших корабля лежали в треугольнике, равностороннем, со стороной километров примерно в 30, образованным Тиксоном и двумя архипелагами крохотных островков. «Острова, надо полагать, необитаемые?» — спросил Мазур ради имитации дружеского разговора. И налил соседу водки. «Ага, так, скалы! В войну на одном спасся кочегар с Сибирякова. То ли шлюпку туда прибило, то ли плотик. Здесь, правда, собираются строить радиомаяк. Вот на этом. Безымянный. Мы его собираемся назвать островом Николая II. Мэр обещал помочь. Там сейчас геодезисты привязку делают. Я хотел с ними интервью сделать. Да все некогда из-за наших дел». Мазур притворился, что старательно прочитал парочку статей, одобрительно хмыкнул. «Круто, Серега!» Взялся за снимки и ксерокопии и сразу посерьезнел. «Как к местным зеленым не относись, а сбор материала они смогли организовать качественно. Здесь нашлось все, что могло прекрасно дополнить рассказ Котельникова. Фотографии мертвых рыбаков, точнее, переснятые с чьих-то вполне профессиональных снимков копии, масштабные линейки, таблички с цифрами, снимали либо органы, либо прокуратура. Надо полагать, у военных и эти орлы так просто не выцарапали бы. Протоколы вскрытия, вернее, их ксерокопии. На листках с грифом Тиксонского морского порта выводы и заключения комиссии, разбиравшей гибель водолаза». Мазур подумал, что Котельникову не помешал бы легонький втык. Иные из этих документов и он должен был бы представить группе, однако не представил. Ну, это дела глаголевцев. Пусть сами разбираются, сами раздают втыки. Слишком хорошо Мазур знал родные вооруженные силы и оттого не питал иллюзий. В этакий вот медвежий угол резиденты типа Котельникова попадают в результате какого-то прокола. Почетная ссылка, или не особенно и почетная, наказание для проштрафившегося, контры с начальством. Впрочем, и это проблемы глаголевцев. Щедро налил Сереже водки, огляделся. Компания, как бывает в таком состоянии застольников, разбилась на несколько совершенно не интересовавшихся друг другом крохотных толковищ. Страшненькая сестра Кати по-прежнему горячо и страстно просвещала Кацубу, то и дело разворачивая перед ним новые бумаги. Кацуба внимал с самым живейшим интересом. Шишкодремов угрюмо слушал бородатого деятеля, азартно поливавшего грязью армию вообще и представляемый Шишкодремовым военный флот в частности. Раскрасневшаяся Света, словно бы невзначай расстегнувшая целых три пуговицы на блузке, ворковала с варяжским гостем. Тот, по всему видно, таял и млел, распустив хвост почище любого павлина. Воровато огляделся. Сережа был надежно нейтрализован водкой, погрузившись в полунирвану, а вот красавицы Кати что-то не видать. Кремовое платье мелькнуло в прихожей, куда Мазур незамедлительно и направился. Галантно взял у нее из рук пальто. «Позвольте». «Господи, 100 лет пальто не подавали». «Всегда к вашим услугам», — заверил он, стоя вплотную. «Уходите уже». Во взгляде у нее определенно было сожаление. «Выгорит», — мысленно вздохнул Мазур. «В музей пора». «На экскурсию?» Открыто улыбнулся он, согласно легенде, не подозревавший, где работала его собеседница. Она ж об этом не заикнулась. «Если бы. Я заведую им. Музеем». «Серьезно?» — изобразил он легкую оторопелость. «Серьезно. А я-то думал, что в музеях одни старушки». Мазур отступил на шаг, откровенно любуясь ею. «А без вас там не обойдутся?» «Увы. Нужно подежурить до вечера. Придут слесаря чинить трубы. Придется присмотреть и бутылкой стимулировать». «А вам помощник в этом ответственном деле не нужен?» — спросил Мазур. «Слесаря народ грубый». «Ну, подумаем». «Серьезно. Я вот тут вспомнил, что лет 200 не был в музеях, пробелы в культурном уровне потрясающие. Приходите», — сказала она, глядя почти столь же откровенно. «У нас, конечно, не Эрмитаж, не перчальтесь», — сказал он. «Есть в вашем музее кое-что, чего и в Эрмитаже не сыщется. Слово Ихтиандра». «Музейные экспонаты?» «Сокровища», — сказал Мазур, оглядывая ее с той откровенностью, что считается от чего-то признаком открытости мужской души и женщинам втайне нравится. Дальнейшая словесная игра, коей они предавались еще пару минут, была, собственно, ни к чему, сладилась. Когда за ней захлопнулась дверь, Мазур вернулся к столу. Сердечный друг Сережи уже уснул, примостив физиономию в тарелку. Вскоре комнату, направляясь в прихожую, покинула сладкая парочка, импортный зеленый человек Свен Кристиансен и питерская журналисточка Света Шаврова, особо свободных взглядов. Рука белобрысого варяга уже уверенно пребывала в регионе, который можно было именовать талией исключительно из чистой деликатности. Из прихожей донеслось веселое щебетание, и входная дверь звонко захлопнулась. Мужская логика порой вещь смешная и загадочная. Ни с того ни с сего Мазур, глядя вслед упорхнувшей парочки, ощутил самую натуральную ревность, хотя и понимал, что в данной ситуации это чувство сродни ревности к своим ластам, которые взял поплавать кто-то другой. А ласты, к тому же, и не твои. Вскоре, к некоторому его ошеломлению, обнаружилась еще одна парочка, рука об руку покинувшая квартиру. Бравый Шишкодремов и Катина, непрезентабельная сестрица Надя, страшилка печального образа. Мазур покрутил головой. Интересы Кацубы простирались в самых неожиданных направлениях, столь прихотливо разветвлялись, что Мазур отчаялся их понять. Можно еще сообразить, зачем брать в разработку эту самую Надю, равно как и Кристиансена. Но за каким чертом майору понадобился музей? Он зашел в ванную выпить воды, на столе не нашлось ничего безалкогольного. Из ванной на него грустно смотрел вставший на дыбки крупный пестрый хомячок, должно быть сосланный туда на время визита гостей, чтобы не раздавили. «Вот и мне тяжко», — шепотом понимающе сказал ему Мазур, напился от пуза и вышел. К отцу Баскотельниковым стояли уже одетые, нетерпеливо поджидая его. Мазур торопливо напялил куртку и первым выскочил за дверь. Шишкодремов, оказалось, далеко не ушел. Торчал у соседнего подъезда, оживленно беседуя с Надей. Судя по его жестам старого волокиты и неумелому кокетничанию Нади, здесь таилась все та же подоплека. «Видел?» — тихонько сказал Кацуба, подтолкнув его локтем. «Тебе, счастливцу, на судьбу пенять нечего. Вот Робертику тяжеленько будет эту крыску охаживать. Ничего, профессионал справится». Из таких-то крысок как раз и качают потоки дельной информации, сущий кладезь. «Слушай», — сказал Мазур, — «тут была одна неувязочка. Я усиленно пытался вспомнить, в чем суть, и кое-что пришло в голову. Речь о комсомольце с Верой». «Погоди», — свистящим шепотом прервал Кацуба. «Гоша, оглянись аккуратненько, невзначай». «Нива? Куда идется?» «А вон тот, в камуфляжной куртке». Воспользовавшись тем, что Котельников отвернулся, Кацуба показал Мазуру кулак, прижал палец к губам и, проделав это во мгновение ока, вновь принял безмятежный вид. «Интересно», — подумал Мазур. «Ну что ж, учтем». «Глупости», — сказал Котельников. «Показалось». «Такое впечатление, что под курткой у него была рация». «Да ну, показалось. На роже написано, что за бутылкой спешит». Надя скрылась в подъезде, а Шишкодремов вернулся к ним, на ходу стирая с лица игривую улыбочку, неподдельно вздохнув. Глава 7. Симпатичный педофил. Кацуба развалился на сиденье и, по всему видно, пребывал в самом распрекрасном настроении. «Молодец, Вова», — сказал он, жмурясь совершенно по-кошачьи. «Я наблюдал краешком глаза. Катенька буквально млела и таяла. Ты уж закрепляй успех согласно правилам стратегии. Как только наскоро обнимемся со здешним мэром, лети в музей, пообщайся и набивайся на вечерний кофеек». Мазур ожидал, что Шишкодремов гнусно заржет, но тот молча смотрел умудренным взглядом профессионала, скорее даже печальным. Во рту стоял привкус то ли табака, то ли скверного мыла, настолько все это было не похоже на прежнее. Капитан первого ранга Мазур — одушевленный сексуальный инструмент. «Не подпускайте такого трагизма в очи, мой скромный друг», — сказал Кацуба. «Ну, если рассуждать в рамках глобальной стратегии, ровным счетом ничего страшного не произойдет. Получит сексуально неудовлетворенная милая женщина хорошую ночку, всего и делов. Главное, не клянись в вечной любви и не обещай тут же повести под венец. И все обойдется в лучшем виде. Ничье трепетное сердце не будет разбито. Не девочка, в конце концов. Соображает, что лучше иметь мимолетные маленькие радости, чем не иметь ничего». «И нахрен тебе этот музей?» — угрюмо бросил Мазур. «Вопрос отметается, как чисто риторический», — сказал Кацуба. «Музей мне чертовски необходим, Вова. И это все, что в данный момент всем вам необходимо знать. Кстати, ваше мнение об этой зеленой, как огуречек, компании?» «Я серьезно спрашиваю». «Клоунада», — сказал Шишкодремов решительно. «Присоединяюсь к предыдущему оратору», — кивнул Мазур. «А Кристиансен?» — спросил Котельников, не оборачиваясь из-за руля. «Ну и что, Кристиансен?» — пожал плечами Кацуба. «Само по себе импортное происхождение еще не повод для завлекательных гипотез об иностранной разведдеятельности. А ссылки на широко известные прецеденты — не довод. За бугром придурков хватает». «То есть ты решительно отметаешь версию насчет того, что забугорники пытаются убрать отсюда базу?» — спросил Котельников. «Красивая фраза, Гоша», — сказал Кацуба. «Есть в ней чеканность, и я бы даже усугубил некая лапидарность. Прямо-таки Юлиан Семенов». «Версия хорошая, Гоша. Аргументация скверная. Во-первых, базу никак нельзя назвать ни ключевым, ни особо важным звеном соответствующей системы. Задрипанная база, откровенно говоря, с устаревшими ракетами, с ветхозаветными радарами и электроникой. Тихо догнивает база, если честно, меж своими, господа офицеры. И я не предполагаю, что на сопредельной стороне сидят олухи, которым сие неизвестно. Во-вторых, ни единого факта о наличии стоящей в тени иностранной агентуры у нас нет. А работать надо с тем, что есть. «А что у нас есть?» — усмехнулся Шишкодремов. «Один летучий голландец, то бишь пресловутый Сейнер, с которым ничегошеньки не ясно. После спусков можно будет говорить...» «А я к чему веду?» — ухмыльнулся Кацуба. «К одному. Не надо разводить раньше времени красивый треп о плащах и кинжалах. Кстати, Гоша, а как там насчет хвостов?» «Ну, не его тащится», — сказал Котельников. «Я к ней уже привыкать начал». «Как пятикантропы работают?» «Вот», — протянул Кацуба. «Ничего мы не имеем, кроме одного единственного хвоста, работающего в стиле пятикантропов. Можно, конечно, говорить, что они валяют дурака на публику. Кто-то горит желанием начать дискуссию? Никто? Ну вот и ладушки. Значит, часок времени у нас есть перед историческим визитом к мэру. Можно поваляться кверху брюхом, отдыхая от маленьких зелененьких экологических чертиков». На месте Фаины Мазур увидел совершенно незнакомую женщину, постарше и гораздо неприветливее, типичную гостиничную цербершу старых времен. Ключи она плюхнула на стойку с таким видом, словно совершала величайшее одолжение, а могла бы и на порог не пустить. Совершенно случайно оглянувшись у лестницы, Мазур встретил ее тяжелый неприязненный взгляд, направленный в спину, как лучик лазерного прицела. «Крокодил!» — тихо сказал Кацуба. «Какой контраст с нашей неповторимой Фаиной!» Он приостановился, ловко выдернул ключ из пальцев Мазура и сунул ему свой. «Это зачем?» — тихо спросил Мазур. «Посиди часок в моем», — совсем шепотом сказал Кацуба. «Хочу проверить, не разучился ли в шахматы играть». «Какие шахматы?» «Потом». «Может, мне придется дураком выглядеть?» Мазур пожал плечами и замолчал согласно той же армейской привычке, когда начальство нагружает непонятками, помалкивая в тряпочку. «Только дверь не запирай», — шепнул Кацуба. «Ты что, киллера ждешь?» «Жди я киллера», — так и сказал бы. Мазур вошел в полутемный номер Кацубы, все шторы были тщательно задернуты, так что в комнате не светлее, чем на глубине в 50 метров, зажег свет в гостиной. На столе так и красовались остатки богатого застолья. Дверь номера, как и приказывали, не запер. И замер, как вкопанный. Выработанное профессией волчье чутье подсказывало, в номере кто-то был. Он и сам не знал, как выразить это знание словами. Такое никогда и никому не удавалось, но ошибки случиться не могло. Замер, слегка согнув колени и передвинувшись так, чтобы держать в поле зрения и дверь в спальню, и входную, и дверь в совмещенную с туалетом ванную. Текли секунды, но никто на него не бросался, никакого шевеления, и все же чужое присутствие не почудилось. В спальне кто-то явственно пошевелился, то ли переступил с ноги на ногу, то ли шагнул поближе. Собравшись в тугой комок мускулов, Мазур передвинулся влево, несильным толчком ноги распахнул дверь в спальню. Атаки не последовало. Он тихонько позвал. «Есть там кто?» Глаза уже привыкли к полумраку. Он рассчитанным движением влетел в спальню, мимоходом нажал выключатель, развернулся в сторону, откуда следовало ожидать нападения, и вновь встал столбом, совершенно опешив. На него испуганно таращилась девица позднего школьного возраста, накрашенная, впрочем, в 3 слоя, как покосившийся забор, подмалеванный в преддверии визита президента. Выглядела девица так, словно только что вырвалась из лап сексуального маньяка. Скромная белая блузочка разорвана и распахнута. Предъявив взору дешевый розовый лифчик, юбка сползла, открыв на левом бедре розовые плавки. Девчонка придерживает ее одной рукой, растрепанная, как ведьма. «Ты что тут делаешь?» — только и сообразил спросить Мазур. Она молчала, придвигаясь вплотную, зыркая неумело подведенными круглыми глазами из-под падавших на лицо темных прядей. «Эй!» — сказал Мазур в полнейшей растерянности. «Ты откуда взялась, прелестное дитя?» Прелестное дитя одним прыжком оказалось рядом и полоснуло его по физиономии всеми 10 коготками, а потом завизжало так, что заломило уши. Мазур не успел ее отпихнуть, вообще ничего предпринять. С грохотом распахнулась дверь номера, в крохотную прихожую торопясь и сталкиваясь повалили плечистые субъекты, мелькнул красный околыш милицейской фуражки и передний заорал: «Стоять, милиция!» «Ах, вот оно что!» — подумал Мазур, до которого начинало кое-что помаленьку доходить. «Надо же так влипнуть!» Он остался стоять, хотя мог бы свободно размазать по стене ближайших. Ворвавшиеся развернули бурную деятельность. Двое, кинувшись на него, закрутили руки за спину и оттолкнули к стене. Третий распахнул шторы. Четвертый, окинув критическим взором образовавшуюся мизансцену, выскочил за дверь. Пятый и единственный среди них, кто был в форме, остался стоять у двери. «Так, гражданин», — начал он скучным тоном и осекся. Обменялся с крепким парнем в штатском определенно растерянным взглядом. Державшие Мазура силой усадили его в единственное кресло, отошли, и в их глазах Мазур увидел ту же растерянность. Он нисколько не потерял головы, привык не паниковать в ситуациях и поопаснее, а потому моментально сделал кое-какие логические выводы. Все четверо казались удивленными не на шутку, а это имело одно объяснение. Ловушка была поставлена на Кацубу, на кандидата наук Проценко, точнее говоря. Персональный капкан на конкретную дичь. Интересно, как они себя теперь поведут. Неужели улетучатся с извинениями? Глупо было бы с их стороны. Архиглупо. Впрочем, если их интересует конкретный человек... В следующую минуту Мазур, не будучи спецом в тайной войне, все же без всякого труда определил, кто здесь главный. Парень в черно-белом свитере под распахнутой кожанкой. Именно на нем скрестились вопрошающие, все еще растерянные взгляды остальных. Девчонка стояла на прежнем месте. Она таращилась на незваных гостей, тщетно ожидая подсказки. Не получив таковой, решила, должно быть, проявить инициативу. Паршивка эдкая, юный друг милиции, заревела в три ручья шумно и старательно. «Он меня зазвал, сказал, нужно поговорить!» Похоже, главный принял решение. Шагнул к Мазуру, уже весь из себя энергичный и собранный. «Это что же получается, гражданин? Форменная попытка изнасилования? А еще из Санкт-Петербурга. Интеллигентный вроде бы человек». «Порвал на мне все!» — захныкала жертва педофила. «Интересно, как этот визит сочетается с микрофонами? Вот смеху будет, если это гоп-компания и те, кто устанавливал клопов, две разные шайки». Мазур решил, что пора немного возмутиться. Вынул носовой платок, старательно промокнул наугад зудящие царапины и произнес тоном оскорбленной невинности. «Позвольте. Что все это значит? И вообще, вы кто такие? Документы хотя бы покажите». По знаку главного милицейский вынул удостоверение, раскрыл и сунул под нос Мазуру. «Старший лейтенант Никитин, уголовный розыск». «Нехорошо, гражданин». Больше никто никаких документов не предъявлял. Решили, должно быть, что и одного удостоверения достаточно. Распахнулась дверь. Влетела Грымза-администраторша. Последовала немая сцена. Она, несомненно, тоже нацелена была на конкретную жертву, которой тут не оказалось. Главный сказал быстро, явно торопясь сориентировать ее в изменившейся обстановке. «Вот такие у вас постояльцы, Елизавета Сергеевна. Вовремя мы вашу племянницу спасли». Она оказалась умнее, чем Мазур полагал. Поняла все в лед. Побагровев, весьма натурально завопила: «Ах ты, скотина очкастая!» Осеклась, вспомнив, что очков-то на хальнике как раз и не наблюдается. Но тут же овладела собой. «Живут тут всякие! Ты что с девчонкой делал, гнида? Да я тебя сама по стенке размажу, до милиции не доведу!» «Стоп, стоп, стоп!» — сказал главный, проворно становясь между ней и Мазуром. «Елизавета Сергеевна, мы уж дальше сами, а вы пока что понятых организуйте». Она мгновенно заткнулась, словно завернули кран, кивнула и чуть ли не бегом покинула место представления. «Документы», — распорядился главный. Быстро полистал паспорт Мазура. «Игорь, доставай бумаги и давай по всей форме». «Запах алкоголя, следы ногтей на физиономии. Коль, а ты успокой девочку, уведи ее в ту комнату, и пусть она все как следует напишет». «Ну, так что это вы тут вытворяете, гражданин Микушевич? Не знаете, что за такие номера полагается?» Похоже, спокойствие Мазура его чуточку сбивало с накатанной клеи. Мазур решил, что не стоит изображать из себя чересчур уж явного супермена. Как-никак, он, пусть и не очкастый интеллигент, был все же человеком сугубо штатским, столичным ассистентом ученых мужей. Следовало для приличия хоть немного понервничать. Кацуба это предвидел. Или нечто похожее. Значит, прикроют, если дело примет вовсе уж поганый оборот. «Послушайте», — сказал он, подпустив некоторую дрожь в голос. «Это же недоразумение какое-то. Да что за глупость? Я же только что вернулся. Зашел к себе, а она уже здесь торчала, в таком вот виде». И подумал, сейчас будут пугать. Непременно начнут ломать. Главный наклонился над ним и процедил весьма многозначительно: «Ты эти сказочки будешь в камере рассказывать. Знаешь, как на нарах к таким вот относятся? Херово, мужик, раком тебя там поставят качественно». «Понял, нет!» — рявкнул он, стараясь этой неожиданной атакой привести клиента в нужное состояние. «Щенок!» — подумал Мазур, съежился в кресле, чтобы порадовать мучителя. «Знал бы ты некоего контр-адмирала по кличке Лаврик, видывал бы его за работой, не строил бы из себя сейчас папашу Мюллера». «Что молчишь? Язык в жопу ушел?» «Да это какое-то недоразумение», — повторил Мазур. «Позовите моего начальника». «Ага, сейчас приведу. Тебе, может, еще и бледей с шампанским?» Он нависал, как глыба, пару раз делал вид, что собирается ударить, и Мазур исправно отшатывался, делая слабые попытки заслониться рукой. «Или адвоката тебе припереть?» «Нет у нас в городе адвокатов. Был один, да на той неделе до белой горячки допился. В Завинягинск повезли. Тут тебе, козел, не столица. Что захотят, то и сделают, понял, нет? До твоей столицы, как до Китая, раком». Появилась стерва Елизавета, гоняя перед собой молоденькую девицу, судя по белому передничку, то ли здешнюю горничную, то ли буфетчицу, и благообразного седовласого мужичка в пижаме, явно выдернутого из своего номера. Началась рутина. Сначала обоим предъявили гражданина Микушевича и кратенько объяснили, что сей тать и педофил успел тут сотворить охального. Потом повели их в гостиную лицезреть девицу, все еще старательно хныкавшую. Мазур закрыл лицо руками, исправно притворяясь, что переживает жуткий, душевный раздрай, а также нешуточную тревогу. «Руки!» — рявкнул мучитель. «Руки убери! На меня смотреть!» «Слушайте, да что за глупости?» — промямлил Мазур, очень даже испуганно. «Ну не трогал я ее!» «Это ты прокурору споешь!» Другие двое стояли по сторонам, время от времени шумно переступая с ноги на ногу, делая вид, что вот-вот врежут по почкам. Классическая обработка, вполне способная вогнать в депрессию человека мирного, психологического тренинга в жизни не проходившего, сроду не игравшего со смертью в орлянку. Мазур украдкой покосился на единственного обмундированного члена команды. Что странно, он как раз никакого рвения не проявлял. Сидел в сторонке, и такое впечатление, хотел, чтобы все побыстрее кончилось. «А может, это и не милиция вовсе?» — подумал Мазур. «Может, он для них попросту служит прикрытием, и шустрые ребятки имеют честь украшать своими персонами ряды какого-нибудь иного крутого ведомства?» Помаленьку он стал все больше утверждаться в этом мнении. Сидел жалобно бубня, что он здесь ни при чем, что все это трагическое недоразумение. Его продолжали пугать в три голоса, наперебой расписывая ужасы здешних камер и лютую свирепость будущих сожителей, которые ему покажут Кузькину мать. Наконец понятых вытурили, а следом выпроводили Елизавету. Принесли несколько листочков бумаги, исписанных крупным, неустоявшимся почерком, сунули Мазуру под нос и велели прочитать, предупредив, что если попытается порвать, получит по хребту. Он узнал, что, проходя по коридору, встретил несовершеннолетнюю гражданку, кузину Веронику Николаевну, каковую и зазвал к себе в номер с помощью самого низкого коварства, попросив помочь ему разобрать неразборчиво написанное на конверте название одной из здешних улиц. Его, видите ли, попросили передать кому-то письмо, а он не возьмет в толк, как называется улица. Когда доверчивая девочка оказалась в номере гражданина Микушевича, означенный предложил ей за денежное вознаграждение вступить с ним в интимные отношения извращенным способом. А получив отказ, зверем накинулся на бедное дитя и принялся сорвать одежду. Трагический финал предотвратил совершенно случайно проходивший по коридору старший лейтенант милиции Никитин. «Так и есть», — подумал Мазур. «Все остальные фигурируют в всем историческом документе вовсе без фамилий, как призванные на помощь граждане. Интересно, что за контора прикрылась индифферентным к происходящему Старлеем? Серьезное, если он вынужден плясать под их дудку, что твоя каштанка». Вслед за тем сунули под нос протокол и рыкнули: «Подписывай». «Не буду», — твердо сказал Мазур. И отказывался напрочь, как не маячили возле физиономии ядреные кулаки. За все время его и пальцем не тронули, что внушало некоторые надежды. «Ладно», — распорядился главный, — «поехали. Сейчас в дежурке с тобой сержанты потолкуют, потом в камере добавят, вовсе уж обстоятельно». На нем сноровисто защелкнули наручники и потащили к дверям. Мазур, почувствовав приближение решающего момента, воззвал голосом, способным разжалобить и камень: «Мужики, да подождите в самом деле! Может, как-то договориться можно? Я же вам не бич подвальный в самом-то деле!» «Деньги совать будешь?» — с любопытством спросил главный. «Еще одну статью заработать хочешь?» «Да нет, какие деньги!» — орал Мазур, старательно упираясь каблуками в пол, выдираясь. «Ну, давайте по-человечески, мужики. Может, можно как-то...» Его, согнув пополам, уже почти вытолкнули за дверь, и тут он услышал, наконец-то, голос главного. «Погодите-ка, посадите клиента». Мазура тычком пихнули в кресло. Он ушиб о поручни, скованные за спиной, руки... Зашипел от боли сквозь зубы. Подняв голову, обнаружил, что остался один на один с главным, а дверь спальни тщательно прикрыта. И мысленно возликовал. Клюнуло. «Хреновые дела, Володя?» — спросил главный, присевший напротив него на постель. Особого сочувствия в его голосе не было. Так, намек на простые человеческие чувства, таящиеся на дне души даже суровых службистов. «Куда уж хреновее», — согласился Мазур. «Положение у тебя паршивое. Даже если твои ученые-дружки побегут жаловаться мэру, это тебя, Володя, не спасет. Мэр мэром, а органы органами. Дело чистое, санкцию на тебя прокурор выпишет не глядя. Конечно, могут тебя, в конце концов, вытащить через родимую столицу. Но пока все это устроят, париться тебе на нарах в херовейшей компании. И жизнь у тебя там будет вовсе уж печальная. Оно тебе надо?» «Ладно», — сказал Мазур, втягивая голову в плечи, сутулясь. «Я ведь тоже не вчера родился. Чего от меня-то нужно?» «Ты свое положение хорошо почувствовал?» «Да куда уж там!» — боязливо огрызнулся Мазур. «На черта мне такое положение!» «Нет, ну занесло меня!» Собеседник повертел меж пальцами взятый со стола значок мастера спорта. «И по какому ты, интересно, виду?» «Подводное ориентирование», — сказал Мазур чистую правду. «Интересное должно быть занятие. Меня, между прочим, Дмитрием зовут». «Задушевка пошла знакома», — подумал Мазур. «И такое у меня впечатление, Вова, что не так ты прост, как кажешься. Как-никак, научный сотрудник. В нашей системе ты либо ночной сторож, либо научный сотрудник», — сказал Мазур. «Порядок такой. Кто не сторож, тот сотрудник. И наоборот. Еще, правда, лаборанты есть. Я, понимаешь ли, просто плаваю себе, где укажут». «Меня это, честно говоря, вполне устраивает», — сказал Дмитрий. «Чуть, Володя, я вовсе не зверь, чтобы ты сейчас обо мне не думал. Но таков уж печальный сюжет. Надо мной есть начальство, а когда оно приказывает, следует расшибиться в лепешку. Либо я тебя буду прижимать, либо начальство меня». «Ну, а что от меня-то надо?» — спросил Мазур. «Да ничего особенного. После каждого рейса мы с тобой будем встречаться как пара влюбленных под покровом мрака, и ты мне будешь подробно, предельно подробно рассказывать, что вы там нашли интересного, что вообще делали. Не особенно обременительно, по-моему». «Ну, вообще-то...» — пожал плечами Мазур. «Договорились». Он придвинулся поближе, глаза вновь стали жесткими. «Только я тебя душевно прошу, Володя, не вздумай вилять. Пока ты здесь, я до тебя всегда дотянусь. И благодаря всем этим бумажкам», — он кивнул в сторону гостиной, — «неприятности обеспечу выше макушки. Места здесь глухие. Только на самолете и выберешься. А в самолет еще попасть надо. Тяжеленько, бродяги, в чужой деревне, как деды говаривали. Я с тебя не буду брать никаких подписок. Это все только в кино смотрится. Но ты накрепко заруби себе на носу, что шутить с нами не следует. Веришь?» «Верю», — со вздохом сказал Мазур. «Значит, договорились?» «Договорились». Еще более тягостно вздохнул Мазур. «Только давай уж играть по-честному. Когда мы будем отсюда уезжать, ты все эти бумажки при мне порвешь». «Господи, Володя, да я все их тебе отдам. Сам и порвешь». «Ты на меня не особенно обижайся. Служба такая». «Ну ладно, сейчас обговорим в темпе детали». Когда вся компания выкатилась из его номера, Мазур немного посидел, еще раз старательно прокручивая в памяти все происшедшее, потом вышел в коридор и постучался в свой номер. Кацуба отворил мгновенно. Мазур молча кивнул в ответ на его вопросительный взгляд. «Пошли, Вова, по пивку ударим», — быстро предложил Кацуба. В буфете они забрались в дальний угол. Мазур не заметил никого из участвовавших в спектакле. Прежде чем он успел открыть рот, Кацуба подмигнул. «Ну как, умею я играть в шахматы?» «Умеешь», — признался Мазур. «Слышно было, что в коридоре небольшой переполох и беготня. Понимаешь ли, расчет был простой. Если кому-то понадобится информатор среди нашего теплого коллектива, 100 против 1, что начнут с самого неказистого на вид. Очкасто-бородатого интеллигента, которого можно ломать, как сухое печенье. Это-то я понял. Хмуро сказал Мазур. Тогда докладывай подробно и вдумчиво. Без собственных идей и интерпретаций. Голые факты. Он слушал, так и не задав ни единого вопроса, удовлетворенно щурясь. Закончив, Мазур фыркнул. Вот так и угодил в педофилы на старости лет. «Надо же когда-нибудь начинать», — сказал Кацуба. «Лолита хоть ничего была?» «Кошка драная», — зло сказал Мазур, машинально потянулся потрогать подсохшие царапины. Опомнился, убрал руку. «Ну, физиономия, конечно, у тебя стала весьма обаятельная». Задумчиво протянул Кацуба. «Под водой это не помешает?» «Ничуть. Коллагеном замажу. И то ладно. Для мэра придумаем что-нибудь. Да и для Кати тоже надо сочинить что-то убедительное. Теперь давай об идеях и твоих собственных интерпретациях. Как думаешь, с кем тебя судьба столкнула?» «Не знаю», — сказал Мазур. «Но у меня стойкое впечатление, что ребятки эти... государственные. Служилые люди. Резон есть», — подумав, кивнул Кацуба. «В Шантарске этого не стоило бы утверждать со всей уверенностью. Там масса бывших офицеров всевозможных структур давно пашут на частного хозяина. Но в этом заповеднике картина иная. Частных сыщиков тут отроду не видывали». «Кто же это? А хрен его знает», — признался Кацуба. «Говоришь, милиционер держался как приневоленный. Полное впечатление. Что еще не доказывает, будто остальные не имеют к милиции никакого отношения. Может, у него попросту душа нежная, не приемлет подобных методов коллег. А может, все по-другому. Прокуратура, ФСБшники, особисты из округа, пограничники, черт лысый». «Хватает кандидатов. А это твоя рыжая, из уголовки». «Вот на нее это как раз не похоже», — сказал Кацуба. «Во-первых, мы ее согласились взять с собой. Во-вторых, она так топорно не работает. Это кого-то от отчаяния и бессилия. Верно тебе говорю, позарез нужно знать. А возможностей-то и нету». «Ну ладно, это все детали, а зрить нужно в корень. Собственно говоря, сей визит добавил доводов в пользу нехитрой истины. Здесь что-то чертовски нечисто. Если вокруг события или конкретной географической точки начинается странная возня, это в 100 случаях из 100 означает, что дело нечисто».